Глава 23. Подземелья замка Энгана действительно были пугающе мрачными. Я легко могла себе представить, как в этих каменных мешках приковывали к стене узников. Казалось, за следующим поворотом я увижу чей-то обглоданный крысами скелет. Ой. Вместо скелета перед нами возникла статуя из полупрозрачного голубоватого камня. Как красиво. Это изображение девушки? Нет. — возразил Иммит. Илфикиир Максит, отец Энгана, завещал превратить свое бездыханное тело в камень. Илтас исполнила просьбу. «Да», — пробормотала я, рассматривая статую со всех сторон. «Гораздо лучше, чем скелет. Значит, это место вроде как усыпальница?» «Можно и так сказать», — осторожно ответил Иммит. «А почему ты спрашиваешь?» «Идем». Схватив мужчину за руку, я потянула его в обратную сторону. Мы вернулись в предыдущий каменный мешок, на стене которого был выбит странный рисунок. Символично изображено кладбище, над которым светит солнце, а ниже изображен квадрат. «Наверняка это подсказка», — азартно заявила я и провела пальцем по желобкам-лучикам, расходящимся от солнца. «У тебя есть какие-нибудь идеи?» озадачился Иммит. «Может, квадрат означает выход?» «Теперь и мне так кажется», — призналась я и обернулась. «Надо проверить под статуей». «Ее не сдвинуть даже магией», — сообщил Илфикиир. «К тому же вряд ли все так просто. Энган обожает загадки». «Точно», — щелкнула я пальцами. «Значит, надо подумать. У нас рисунок. Солнце, кладбище, дверь. Или яма». «Может, нужно осветить статую?» — предположил Илфикиир. «Проверим», — загорелась я, но тут же поникла. «Как мы это сделаем? У нас ни фонарика, ни спичек». «Магия», — пожал плечами Иммит. Подняв руку, развернул ее ладонью вверх, и над пальцами мужчина засверкал, вращаясь, маленький шарик. «Ого», — восхитилась я. «Красиво». Мы перешли в соседний каменный мешок, но куда бы Иммит ни пристраивал наше мини-солнышко, ничего не происходило. «Что-то не так», — вздохнула я. «Снова придется возвращаться в комнату с рисунком. Так и будем ходить туда-сюда. Стой!» «Что такое?» — взволнованно подскочил Илфикиир. «Ты в порядке?» «В полном», — воскликнула я и дважды взмахнула ладонью. «Что, если три части рисунка — это три каменных мешка, которые мы проходили? В одном — статуя, в другом — рисунок, а в третьем...» «Нужно зажечь свет», — подхватил Иммит. И проникновенно посмотрел на меня. «Ты умница». Мы прошли в следующее помещение, где ничего не было. Ни рисунков, ни статуй, ни скелетов. И мужчина встал посередине. Подняв руку с магическим шариком, он кивнул мне. «Иди». Я побежала обратно. Пропустила дверь, за которой была статуя, и сразу вбежала в комнату с рисунком. «Да!» — крикнула при виде квадратного отверстия в полу. «Он здесь!» «Жди меня!» услышала ответ Иммита. Хотя мне очень хотелось заглянуть в темноту, я сдержалась, потому что помнила предупреждение Илфикиира об опасной коллекции Энгана. Иммит появился через несколько секунд. «Я оставил пульсар на полу», — ответил он на невысказанный вопрос и протянул раскрытую ладонь. «Без подпитки он скоро погаснет. Поспешим». И мы прыгнули. Приземлившись на что-то мягкое, я поймала себя на мысли, что мне совсем не страшно, потому что рядом Иммит. Я, не задумываясь, сиганула в неизвестность рука об руку с этим Илфикииром. Видимо, я сошла с ума. «Где это мы?» — поинтересовалась, ощупывая нечто упругое и теплое. «Похоже на батут». «Не получается зажечь пульсар», — огорчился Илфикиир. «Видимо, моя магия здесь не сработает. Иди ко мне ближе, Куара». Он обнял меня за талию, прижимая к себе. Приказал. «Двигаемся вправо. Если что-то произойдет, я тебя прикрою». Идти было трудно. Батут под нами колыхался, я постоянно теряла равновесие. Но Иммит каждый раз поддерживал меня и не давал упасть. Но все равно через несколько минут ноги заныли, а спину стало ломить. Наконец Илфикиир выдохнул. «Стена». Он положил мою ладонь на прохладный камень, и я обрадовалась. «Дошли. Знать бы только куда. Нужны подсказки, чтобы разгадать эту загадку». «Давай подумаем вместе», — предложила я. Судя по звуку, он пошарил по стене. Ничего не чувствую, ни рисунков, ни выбоин. Так, задумалась я. Что у нас есть? Что-то мягкое и упругое под ногами. Идти трудно, но можно прыгать. Мы уже спрыгнули, напомнил Иммит. Да, согласилась я. Но других идей пока нет. Попробую, решил мужчина. Сделаем это вместе, возразила я. Ты можешь удариться. Я постараюсь этого не делать, пообещала я и обхватила его ладонь обеими руками. На счет три? Три. Сходу рявкнул он, и мы прыгнули. Что-то сверкнуло, и я зажмурилась от неожиданности, а когда открыла глаза, уже была в объятиях Иммита. Он стоял, крепко удерживая меня над натертым до блеска полом. А вокруг сверкало и серебрилось удивительное облако. Оно будто состояло из миллиона крохотных зеркальных шариков, в которых множились наши отражения. «Вот это да!» — вырвалось у меня. «Значит, мы прыгнули где-то в другом месте, а приземлились здесь?» Иммит осторожно поставил меня на ноги. Я потянулась к ближайшему шарику, но он ускользнул от моих пальцев. «Что это?» «Очередная загадка», — ответил Илфикиир. Я сделала шаг, и тысячи моих отражений повторили движение, только двинулись сразу в разные стороны. Я отступила, и мои копии сошлись в одной точке. Подняла руку, и мелкие зеркала запестрели нашими лицами. Опустила, и они исчезли. Идея мелькнула молнией. «Кажется», — проговорила смущенно. «Я знаю, как нам выйти отсюда». «Как?» — отозвался Иммит. «Ложись». Я опустилась на пол, и он повторил за мной движение. Мы смотрели на плавающие шарики. Казалось, они растерялись и искали, куда делись те, кого нужно было отражать. Зеркальные капельки двигались все быстрее и быстрее, пока мельтешение над нами не полыхнуло ярким светом и декорации не сменились.